И Найтли, и Вилли, следя за полетом малиновой звездочки, задрали головы вверх и заметили меня только в тот момент, когда я приблизился практически вплотную. Когда между нами оставалось не более 5 метров, я остановился, повернулся в полоборота, чтобы они могли разглядеть, кто я такой, и произнес фразу, которую я разучивал с той минуты, как мы объединились с Мунги. «О, какая неожиданная встреча!» Негромко и с легким сарказмом выговорил я, едва угасла ракета. «Давненько не виделись, друзья». Не знаю, насколько хорошо была мной отрепетирована эта фраза, но эффект от нее получился просто потрясающий. Вилли словно бы получил сильнейший удар сзади, настолько сильно содрогнулось все его тело. Слетев с деревянного топчана, он грохнулся в пыль у ног Найтли, которая, наоборот, резко встала и, явно силясь что-то сказать, лишь безмолвно открывала рот. «Славное впечатление производят ожившие мертвецы», — продолжил я, делая еще шаг в их сторону. «Не так ли?» Момент неожиданности я использовал, но по своей неопытности или мягкосердечию не воспользовался им. Может быть, следовало действовать как-то более энергично, жестко и нагло, однако я так и остался стоять на своей неопределенной позиции. Собственно, я и не планировал какой-то атаки, сосредоточив подготовку только на разучивании эффектной, на мой взгляд, фразы и ожидании какой-то на нее реакции. И я эту реакцию получил, причем сразу одновременно от обоих и по полной программе. Найтли, выдохнув нечто нечленораздельное, бросилась ко мне, широко раскинув руки. Вилли же отреагировал куда как менее дипломатично, но зато более прагматично. Дернув на себя правую брючину, он с ловкостью заправского ковбоя выхватил из пристегнутой к лодыжке кобуры пистолет. Следующие несколько секунд растянулись словно резиновый спандер, и я до сих пор помню их в каждой фазе и каждом мгновении. Найтли успела сделать 2 шага в мою сторону, и в этот момент мои сумбурно скачущие мысли вдруг четко осознали грозящую ей опасность. Это ощущение четко оформилось в тот момент, как я увидел поднимающийся ствол Вальтера. Стало понятно, что через 2 шага она окажется на линии огня, ошарашенного и поэтому непредсказуемого телохранителя. Как-то перенаправить ее отчаянный бросок в иную сторону я не мог, и поэтому, собрав в комок все силы, кошкой отпрыгнул в сторону. Я еще летел, когда краем глаза увидел, что рука Вилли с пистолетом начала двигаться в том же направлении, куда летел и я. Выстрела можно было ждать в любое мгновение, но я с удовлетворением отметил про себя, что Найтли осталась где-то в стороне, во всяком случае вне моего поля зрения. Через мгновение я прибольно грохнулся всеми костями о плотно утоптанную почву. Время было потеряно безвозвратно. Доставать револьвер, который я всегда извлекал тогда, когда не мог стрелять, и забывал изготовить к стрельбе в момент реальной опасности, было слишком поздно. Я просто поднялся во весь рост и, брезгливо отряхивая руки, с полным презрением какой-либо опасности, направился к моему врагу. Какой-либо трусости я показать просто не имел права, ведь на меня смотрела моя девушка, ну, мне так хотелось думать. Но тот почему-то не стрелял, да и вообще не проявлял какой-либо агрессивности. Это было непонятно. И только подойдя к неподвижно замершему Зомфельду, я понял, в чем тут дело. В его правом предплечье сидела стрела, намертво пришпилившая его руку к одному из бревен. «Мастерский выстрел», — механически отметил я про себя, отбрасывая выпавший пистолет носком сапога. «А Мола точно нужно будет выплатить поощрительную премию». При моем приближении Зомфельд сдавленно взвизгнул, но я молча выдернул стрелу, подхватил его под левую руку и, не теряя более ни секунды, поволок в сторону, во мрак узких проходов и высоких заборов. Вся эта короткая сцена уложилась в 1/2 минуты, не более. Выпивающие у костерка старички успели заметить только то, что кто-то неподалеку от них упал, а потом кто-то кого-то куда-то утащил. Мне же смотреть на их реакцию было попросту некогда. Едва я успел втолкнуть подстреленного Вилли в хижину, как меня самого вдавило туда Найтли, которую, в свою очередь, буквально вогнал в дверной проем своим крепким плечом Мунги. Толкнув девушку прямо ко мне в руки, он ударом кулака повалил глухо стонущего противника на спину. «Ты кто?» — в ужасе воскликнул тот, совершенно не понимая, каким образом вместо меня рядом с ним оказался какой-то здоровенный негр. «Кто я? Смерть твоя!» — очень изобретательно представился тот, демонстративно размахивая ножом перед лицом поверженного на пол Зомфельда. «Закричишь — тут же головы лишишься. Говори, белая собака, куда спрятал мои алмазы, иначе тебе конец». При этих словах он страшно выкатил глаза и столь решительно прижал лезвие к обнаженному горлу, лишенного возможности сопротивляться Вилли, что тот и на самом деле начал задыхаться. Такое экспрессивное и неожиданно кровавое зрелище, видимо, оказалось для Найтли чересчур реалистичным. И как-то сразу обмякнув, она, запрокинув голову, начала валиться на пол. Мне оставалось лишь спешно подхватить ее за ускользающую талию и уложить на один из топчанов. О том, как следовало возвращать потерявших сознание людей в реальный мир, я имел весьма приблизительное понятие. Из всех инструкций и наставлений, полученных мною за всю предыдущую жизнь, вспомнилось только то, что следовало поднести ватку с нашатырным спиртом к носу находящегося в беспамятстве человека. Но где искать нашатырный спирт в такой глуши? Это было бы сродни поискам свежей газеты в Приамурской тайге. Поэтому я поступил проще. Отстегнул от пояса фляжку и торопливо плеснул ей в лицо водой, добавив от себя излишне увесистую оплеуху. Возможно, последнее было и ненужным, но в тех условиях, в которых мы находились, приходилось действовать спонтанно. И моя терапия подействовала незамедлительно. Кашляя и утирая лицо рукой, Найтли сделала попытку приподняться, но я упредил ее движение, прижав ее ладонью к топчану. Она недовольно дернула блокированным плечом, но, поняв, что сопротивляться бесполезно, обессиленно опустила голову на свернутую в рулон подстилку. Но самообладание она отнюдь не лишилась. «Никак не ожидала именно от вас такой низости», — гневно бросила она мне в лицо фразу, услышать которую я уж никак не ожидал. «Что?» — возмутился я. «О какой такой низости может идти речь? Разве только о той, которую совершили вы сами, бросив нас с дядей в джунглях без пищи и всякой надежды на спасение?» «Это ты сам все устроил», — неожиданно вскочив, влепила она мне звонкую пощечину. «Мне Вилли все рассказал, как ты застрелил своего несчастного родственника, а потом пытался убить и его, как невольного свидетеля столь гнусного поступка». «Я? Его?» Моему возмущению, как говорится, не было предела. От обиды даже незаслуженная пощечина прошла как бы мимо моего сознания. «Откуда же ты это знаешь?» — машинально уклонился от второго удара. «Уж не от самого ли господина Зомфельда?» «От кого же еще?» — попыталась она вырвать свою руку. «Именно он мне все и рассказал. А теперь ты со своим черномазым сообщником?» — бросила она испепеляющий взгляд на злобно пинающего своего противника Мунги. «Решил довести дело до конца?» «Да не я его», — невольно принялся оправдываться я, буквально опешив от потока яростно вылетающих из ее рта слов. «Это он меня привел, у него здесь целый отряд. И без помощи его бойцов мы бы с дядей никогда до этого места не добрались». «Так выходит, он жив?» — мгновенно перестала вырываться Найтли. «Что ему сделается? Конечно, жив». Тут же выпустил я ее руки. «Если есть желание, можешь убедиться в этом через 15 минут. Он у меня на ночлег в Пафуре пристроен». «Пристроен? Как это понимать?» — недоверчиво прищурилась она. «Так и понимать, что сейчас он спит на нормальной кровати», — пояснил я. «Если хочешь на него посмотреть, то можешь сделать это, как только мы здесь освободимся». Только тут Найтли вспомнила о том, что повергло ее в беспамятство, и, испуганно взвизгнув, скатилась с топчана. «Останови это избиение, пожалуйста!» — указала она пальцем на моего напарника, который скакал вокруг Вилли на корточках, одной рукой зажимая ему рот, а другой размахивая кинжалом, требуя, чтобы тот открыл тайну алмазов. Короче, абсурд творился полнейший. Ведь с зажатым ртом Вилли при всем желании не мог ничего сказать. Монги же, в свою очередь, страшно боялся того, что на крики сбежится народ. Впору было смеяться над анекдотичностью ситуации, но на самом деле все мы висели буквально на волоске. Нас могла запросто погубить любая случайность. Что могли сделать три плохо вооруженных человека против пулеметов пограничной стражи или многочисленного отряда, остановившегося в Пафуре? Абсолютно ничего. Даже убежать из деревушки можно было лишь в единственном направлении, да и то недалеко. Весь наш незамысловатый расчет строился на быстроте и еще раз на быстроте. Быстро выбить показания, быстро схватить алмазы и быстро-быстро бежать к реке. А добраться до нее можно было только в одном случае, если дорога не простреливалась. Пока я размышлял над возможностью выполнить ее просьбу, Найтли неожиданно проявила нешуточную прыть со словами «Да отпусти же ты его, варвар!». Она так сильно толкнула обеими руками Мунги в плечо, что тот, как мячик, покатился по полу. Но тут же вскочил, злобно фыркнул и, подобрав оброненный при падении клинок, повернулся к новому противнику. Какое могла оказать сопротивление безоружная 23-летняя девушка 90-килограммовому профессиональному бандюку? Ясно дело, никакого. И мне пришлось срочно вмешаться в события, развивающиеся по совершенно непредусмотренному сценарию. Я бросился между ними и еле-еле смог удержать яростно рвущегося вперед команданта на месте. «Стой, стой!» — зашептал я ему прямо в ухо. «Остынь! Что толку махать ножом перед девчонкой? Давай просто завяжем рот этому ублюдку!» — мотнул я головой в сторону Зомфельда. «И попробуем отыскать алмазы сами. Даю голову на отсечение, что мы найдем их не более чем за 10 минут». Глаза Мунги метали громы и молнии. Но, видимо, мои слова показались ему достаточно убедительными. Махнув рукой, мол, делай, что хочешь, он сделал шаг назад и тяжело плюхнулся на второй топчан. «Есть чем перевязать рану у Вилли», — повернулся я к Найтли, глаза которой распахнулись вообще на поллица. Она, не отрывая взгляда от сверкающего лезвия, скупым жестом указала на висящую на стене кожаную сумку. «Перевяжи его сама, да поскорее», — повелительным голосом приказал я. «Хоть он и большой мерзавец, но мы не убийцы, а тем более не палачи». Пока девушка неумело бинтовала кровоточащее предплечье телохранителя, тот несколько отдышался и тут же перешел в контратаку. «Ну ты, Алекс, и дурак», — перешел он на русский язык. «Как же ты, белый человек, и пляшешь под дудку этого вонючего нигера? Чем, интересно, он тебя подкупил, раз ты так стараешься? Пообещал поделиться добычей?» «Он, в отличие от тебя, не такой гад, хоть и настоящий бандит», — рыкнул я в ответ. «А ты хоть вроде и не бандит, а поступил хуже любого головореза. Что хотел за секунду разбогатеть, а заодно и к дочке Игги подкатиться?» «А, я понимаю», — завозился Вилли на полу, помогая завершению перевязки. «Злишься, что я тебе дорогу перешел?» «Согласен, виноват, готов исправиться, раз ветер фортуны переменился». «Поздновато исправляться», — демонстративно положил я руку на рукоять астры. «Ничего, не поздно», — замахал он свободной рукой. «У тебя револьвер, а у этого черного олуха ничего нет, кроме ножика и старой винтовки в 3 метрах от него. Один выстрел — и мы с тобой свободны и богаты. То, что я у вас забрал, честно поделим пополам. Денег на 100 лет каждому хватит. А если уж ты так к Найтли неравнодушен, то я претензий не имею, и в дальнейшем в ваши взаимоотношения вмешиваться не намерен. Ну как, по рукам?» Вилли, с помощью ничего не понимающей в нашем разговоре Найтли, вначале уселся на полу, а затем и вовсе принял вертикальное положение. Глаза его внимательно буравили меня, ожидая ответа на недвусмысленное предложение. А оно, что и говорить, было заманчивым. Горсть алмазов, да девушка-красавица в придачу. Таких щедрых предложений мне не делали никогда. И не было сомнений в том, что больше никогда не сделают. И это все за один выстрел. Хлоп, и ты богат и счастлив. Будешь жить во дворце, кататься на Роллс-Ройсе и кушать с серебряной посуды. Одно движение пальца, и никаких тебе больше жизненных проблем. «Ну, Саня», — завопил внутренний голос, — «стань таким же, как он, предателем. Выбейся из грязи в князи». «Вы о чем это говорите?» — подняла на нас удивленные глаза Найтли. «И на каком столь странном языке?» «На русском», — вытащил я револьвер. «Вилли по дружбе предлагает мне убить моего напарника, разделить украденные алмазы и даже тебя отдает в придачу к моей доле». «Меня? В придачу?» — пролепетала она. «К чему? Каким алмазом? О чем здесь идет речь?» Словно маленькая девочка подергала она меня за рукав. «О чем вы тут все говорите?» «Длинная история», — пробурчал я, медленно разворачиваясь к прижавшемуся к стене спиной Зомфельду. «При случае расскажу. Но пока вопрос не об алмазах. Скажи сама, что мне сделать с человеком, который ради кучки блестящих камешков бросил нас с дядей умирать в джунглях, наплетя потом про меня всяческие небылицы? Фактически это он нас убил, и поэтому без зазрения совести я могу его самого пристрелить, как собаку». При этом я взвел курок и одним глазом подмигнул Зомфельду. И как тот не крепился, все же не смог удержать ехидную улыбку, молнией пробежавшей по его судорожно сжатым губам. «Но ведь не убил же!» — еле слышно и совершенно не кстати выдохнула Найтли. «Может быть, он виноват по всем статьям. Пусть он действительно украл какие-то там камни, пусть оставил вас в лесу, пусть наврал мне, но он никого не убивал. Никого, слышишь?» «Тогда...» — выбросил я руку с револьвером в сторону Мунги. «Я должен буду застрелить его». «Скажи, стреляй!» — подзадорил я совершенно сбитую с толку девушку. «И я тут же выстрелю, не раздумывая». «Ну почему?» — воскликнула она в отчаянии, заламывая руки. «Почему мужчины никак не могут решить вопросы мирно? Почему между вами все время идет стрельба? Пусть и он идет куда хочет». «Нет, мое солнышко», — отрицательно покачал я стволом. «Тут всеобщее братство не срабатывает. Волею небес в этой хижине собрались трое друзей и врагов одновременно. Вилли был мне лучшим другом, но в конце концов все же обокрал меня и бросил на съедение зверям. А Мунги гнался за мной от Матембе с целью убить и отобрать случайным образом доставшиеся нам камни. Но вместо этого спас от верной гибели и даже помог добраться до этих мест, то есть стал моим другом. Так что у меня есть две возможности. Если я выполню свои обязательства и помогу Мунги...» Направил я дуло Астры в голову телохранителя. «То он поможет мне отсюда исчезнуть. Но этому наверняка постарается помешать наш Вилли, если оставить его в живых. Лишившись алмазов, он тут же поднимет тревогу и тем поставит нас в крайне затруднительное положение. Но если я предам своего черного напарника и приму предложение Зомфельда, то препятствовать мне будут уже те, кто помог вас догнать. И за время нашего совместного путешествия я убедился в том, что они вполне могут это сделать. Так что, как ни крути, опять приходится выбирать из двух зол». «Но почему же нельзя просто разделить камни между всеми?» Найтли справилась с волнением и, делая успокаивающие пасы руками, принялась разруливать ситуацию. «Я не видела эти алмазы, но если из-за них столько шума, то значит, их стоимость очень большая», — начала она. и, следовательно, даже если поделить их даже на три части, то каждому все равно достанется приличная сумма, и все мирно разойдутся в разные стороны». «Зачем же мне делиться?» Мунги наконец-то вник в суть ведущихся переговоров. «Вы с ума сошли. Алмазы мои не только потому, что их захватила я и мои люди, а потому что они принадлежат моему народу,